Фокус-покус. «Ух!» — протянул Паддингтон. «А это и правда мне!» И он уставился на торт так, будто хотел съесть его глазами. Это действительно был всем тортом торт. Один из шедевров миссис Бёрд. Сверху сахарная глазурь, а внутри крем и мармелад. На торте красовалась единственная свеча, а под ней имелась надпись: «Дорогой Паддингтон, поздравляем с днем рождения! Все мы!» Эта миссис Бёрд придумала устроить медвежонку день рождения. Паддингтон жил у них уже третий месяц. Никто, включая самого Паддингтона, не знал, сколько ему лет. Поэтому решено было начать счет сначала, условиться, что ему один год. Паддингтону эта мысль страшно понравилась, особенно когда ему сказали, что медведям полагается по 2 дня рождения в год, 1 летом, 1 зимой. «Прямо как у королевы», — добавила миссис Бёрд. «Экая ты у нас важная персона». Примечание переводчика. Это ни одной нынешней королеве Великобритании Елизавете II так повезло, а и вообще всем английским королям и королевам. По традиции, во вторую субботу июня празднуют официальный день рождения царствующего монарха. Придумал эту традицию король Эдуард VII, который родился поздней осенью и, видимо, не хотел устраивать праздник в плохую погоду. Ну а кроме того, есть, конечно, еще и обычный день рождения. Елизавета II отмечает его 21 апреля. Паддингтон и сам так думал и срочно отправился к мистеру Круберу, чтобы поделиться с ним замечательной новостью. Мистер Крубер оценил новость по достоинству, а еще страшно обрадовался, когда Паддингтон пригласил его на празднование. «Меня не так уж часто приглашают в гости, мистер Браун», — признался он. «Строго говоря, я уже не припомню, когда последний раз был на дне рождения, так что с удовольствием приду». Больше ничего не сказал, но на следующее утро возле дома Браунов остановился фургон. Из него выгрузили таинственного вида пакет. Подарок от всех торговцев с рынка Портобелло. «Ну и повезло этому медведю!» — воскликнула миссис Браун, когда они вскрыли пакет и заглянули внутрь. Там оказалась корзинка на колесах, с какими ходят за продуктами, новенькая и с колокольчиком сбоку, чтобы медвежонок мог предупреждать всех о своем приближении. Паддингтон почесал в затылке. «Прямо не знаю, с чего начать», — сказал он и аккуратно поставил корзинку рядом с другими подарками. «Надо ведь написать всем открытки, поблагодарить». «С этим лучше подождать до завтра», — поспешила остановить его миссис Браун. Дело в том, что когда Паддингтон брался писать письма, он вечно перемазывался в чернилах. А сегодня он выглядел на диво опрятно, потому что накануне принял ванну, и портить вид не хотелось. Медвежонок слегка приуныл. Он очень любил писать письма. «Тогда можно я помогу миссис Бёрд готовить?» — спросил он с надеждой. «А я, к вашему сведению, как раз все закончила», — заявила миссис Бёрд, выходя из кухни. «Впрочем, если хочешь, можешь облизать ложку». Паддингтон уже не раз брался помогать на кухне, и у миссис Бёрд были об этом не самые радостные воспоминания. «Только смотри, не переусердствуй», — добавила она, — «а то на все это места в животе не хватит». Тут Паддингтон и увидел свой торт. Его глаза, и обычно-то большие и круглые, стали еще больше и круглее, так что миссис Бёрд даже порозовела от удовольствия. «Уже особый день, так и угощение особое», — пробормотала она и скрылась в столовой. Остаток дня Паддингтон провел, пытаясь найти местечко, где никому не будет мешать. Все были заняты подготовкой к празднику. Миссис Браун наводила порядок. Миссис Бёрд возилась на кухне. Джонатан и Джуди украшали дом. У всех было дело, кроме медвежонка. «А я думал, это у меня сегодня день рождения», — проворчал он, когда его в пятый раз отослали в гостиную. На этот раз за то, что он рассыпал по кухонному полу стеклянные шарики. «Конечно, у тебя, милый», — подтвердила вконец запыхавшаяся миссис Браун. «Будет и на твоей улице праздник, только попозже». Она сообщила Паддингтону, что медведям полагается по 2 дня рождения в год, но уже успела об этом пожалеть, потому что немедленно начал интересоваться, а когда же следующий. «Посиди-ка у окошка, покарауль почтальона», — предложила она, подсаживая его на подоконник. Но Паддингтону, похоже, сидеть не очень хотелось. «Ну, или иди поупражняйся. Ты ведь собираешься вечером показывать нам фокусы». Среди многочисленных подарков оказался набор «Юный фокусник» от мистера и миссис Браун. Очень дорогой набор из Баркриджа. Там были магический стол, ящик, в котором, если все делать по инструкции, вещи исчезали без следа, волшебная палочка и 2-3 колоды карт. Паддингтон вывалил все это на пол и уселся рядом читать инструкцию. Он довольно долго просидел на полу, рассматривая картинки, а все пояснения на всякий случай прочел по 2 раза. Иногда он рассеянно окунал лапу в банку с мармеладом, но потом вспомнил, что сегодня день рождения и ожидается плотный ужин, поэтому поставил банку на магический стол и снова углубился в чтение. Первая глава называлась «Волшебные слова». Там рассказывалось, как правильно взмахивать палочкой и говорить «Але-оп». Паддингтон встал, держа в одной лапе книжку, и несколько раз взмахнул волшебной палочкой. Потом на пробу сказал «Але-оп». После этого огляделся. Ничего в комнате вроде бы не изменилось, и он уже хотел было попробовать снова. Но тут так и вытаращился от изумления. Банка с мармеладом, которую он всего несколько минут назад поставил на магический стол, исчезла без следа. Паддингтон торопливо перелистал книжку, но там не оказалось ни слова об исчезнувшем мармеладе. Хуже того, не оказалось ни слова о том, как вернуть его обратно.